Сизифий был небольшим, но у него хватило бы вооружения и личного состава, чтобы с легкостью, одним своим присутствием, усмирить даже самый воинственно настроенный мир. Корабль железных рук, компактный и смертоносный, все еще нес на своей обшивке шрамы, полученные во время бегства с Иствана и в последовавших за этим сражениях на северной границе. Черный матовый корпус был испещрен следами от попадания осколков. Результат обстрела боеприпасами взрывного действия, чтобы более тяжелые крейсеры предателей могли прикончить добычу. Эти раны нисколько не замедлили Сизифий. Он просто проигнорировал повреждения, которые вывели бы из строя корабль любого другого легиона, и раз за разом уходил от преследователей. А все железные руки, кто был на борту, старались поддерживать его на ходу. Каждый воин трудился из всех сил, и ни на каком другом корабле не было команды, столь преданной своему делу. Пробоины заделывались почти мгновенно. Пожары на палубах тушили, стоило им только начаться. Генераторы поля ремонтировали сразу после перегрузки. Сизифий не собирался просто так умирать. Дополнительная броня и такое количество залатанных повреждений, которое не заложил бы в расчеты даже самый смелый инженер, лишили корабль и изящества, и стати. Благодаря грубым, резким очертаниям он походил на бойцового пса, который слишком часто дрался с сильными противниками, но все равно всегда давал сдачи. Уничтожить Сизифий старались и Гвардия Смерти, и Сыны Хоруса, и Несущие Слово, и Железные Воины, но каждый раз у него получалось или уклониться от схватки, или продержаться достаточно, чтобы появился шанс вырваться из захлопнувшейся ловушки. Корабль Повелителей Ночи чуть не положил конец этой игре со смертью, но вскоре жертва сама стала охотником, воспользовавшись тактикой, которую никто не ожидал от капитана из Железных Рук. От гвардейца Ворона, пожалуй, но 10-й легион всегда сражался открыто и беспощадно. Хитрости и уловки – это не их стиль. Разве в глазах сторонников Хоруса Истван 5 не стал тому прямейшим доказательством? И все же Тенебраксис 8-го легиона обнаружил, что цель, которую он должен был за какие-то минуты превратить в пылающий остов, превзошла его в искусстве маневрировать и, обойдя, преследовала с тыла, расстреляла ему корму. Тенебраксис, потерявший ход и беззащитный, был взят на абордаж. Отряды железных рук сами навязали бой врагу в сумрачных залах и темных коридорах, а потом забрали с корабля противника все, что могло пригодиться при ремонте их собственного. Бросив подбитого врага догорать среди ледяных обломков истванского кометного пояса, Сизифий нашел ближайшую точку Лагранжа и покинул систему, совершив экстренный варп-прыжок подальше отсюда. Трофеи позволили укрепить и улучшить корабль, что сделало его еще опаснее. Как и воины в его экипаже, Сизифий с гордостью нес свои боевые шрамы. Как и эти воины, он был оружием.